Глава 2. Создание новой цивилизации. Контрэкономика социального бизнеса. Мы видели, что в последние годы проблема концентрации богатства продолжает усугубляться, хотя все больше людей выражают негодование против несправедливости современной экономической системы. Некоторые политики используют эти настроения для привлечения голосов и для того, чтобы поддерживать между людьми взаимное недовольство и враждебность, направляя их на «козлов отпущения», иммигрантов и представителей меньшинств. Однако концентрация богатства по-прежнему продолжает расти. Можно ли остановить этот процесс? Или же это неизбежный побочный эффект экономики свободного рынка? Я убежден, что этот процесс можно остановить. Нет никаких причин обвинять свободный рынок как таковой. Вину следует возложить на бытующую в теории капитализма интерпретацию человеческой натуры. В бизнес сегодня допускаются только люди с эгоистической мотивацией. Но если предпринимателями станут игроки, движимые бескорыстием, то ситуация кардинально изменится. Как уже стало понятно, попытки решить проблему неравенства при помощи благотворительности и государственных программ малоэффективны. Однако можно попытаться достичь этой цели иными средствами. Для этого людям нужно участвовать в создании бизнеса, основанного на бескорыстии, или, другими словами, социального бизнеса. Такой простой шаг изменит мир и позволит замедлить и в конечном итоге повернуть вспять процесс концентрации богатства. А это, в свою очередь, будет стимулировать компании использовать свой опыт и технологии для создания мощного социального бизнеса. Правительства разработают соответствующие экономические программы, способствующие реализации инициатив граждан и бизнеса. В итоге ситуация обязательно изменится к лучшему. Парижское соглашение – победа для людей. Еще одна глобальная проблема, которая тесно связана с процессом увеличения концентрации богатства – изменение климата. В последние годы на нашей планете месяц за месяцем фиксируется самая высокая температура воздуха за всю историю с начала наблюдений. Таяние льда в Северном Ледовитом океане происходит очень высокими темпами. Уровень воды в океанах продолжает повышаться. Экстремальные погодные условия становятся привычными для жителей Земли. Многочисленные активисты, выступающие за консолидацию усилий против изменения климата, изо всех сил пытаются привлечь внимание обычных людей и высокопоставленных политиков к этой проблеме, устраивая демонстрации и используя средства массовой информации. Ученые называют эту тенденцию в высшей степени тревожной, считая, что если не принять должных мер, то повернуть ее вспять станет практически невозможно. Люди во всем мире в течение многих лет проводили кампании с целью заставить правительства своих стран осознать эту глобальную угрозу и принять меры, чтобы остановить ее. В конце концов, в 2015 году, спустя 40 лет после начала борьбы, появились первые плоды. На Парижской конференции по климату 2015 года, известной как COP21, представители почти всех стран мира первые пришли к соглашению о необходимости практической работы, направленной на ограничение и прекращение выбросов парниковых газов. Именно они являются причиной глобальных изменений климата. Одобрение на основе консенсуса 21 декабря 2015 года Парижское соглашение было подписано 195 государствами, членами Рамочной конвенции ООН об изменении климата. РКИК. После 40 лет споров ученые и активисты наконец убедили людей в том, что мир оказался перед лицом реальной опасности и что для ее устранения и сохранения жизни на Земле необходимо действовать сообща. В итоге большие и маленькие, богатые и бедные страны подписали договор, обладающий обязательной юридической силой, чтобы защитить планету от надвигающейся климатической катастрофы. В этой победе важную роль сыграли политические лидеры многих стран. Но гораздо важнее то, что подписание Парижского соглашения – это победа народа, во главе которого шли убежденные активисты, которые никогда не прекращали борьбу за свое дело. Обычно правительство формирует общественное мнение для поддержки своих решений. В данном случае все было наоборот. Обычные люди из разных стран мобилизовали свои правительства. Активисты убеждали политиков, ведущих бизнесменов и своих сограждан в том, что изменения климата реальны и серьезны, но их можно предотвратить. Миллионы людей со временем сами становились активистами. На выборах они голосовали за кандидатов, которые поддерживали борьбу с изменениями климата. Постепенно начали побеждать политические партии с зелеными программами. Во время самой Парижской конференции в разных странах мира прошли многотысячные демонстрации и марши, целью которых стало будущее с экологически чистыми источниками энергии, спасение всего, что они любят. Подобные акции заставили политиков отбросить имеющиеся разногласия и действовать во имя всеобщего блага. В целом на планете проблема изменения климата пока стоит по-прежнему остро. Компании, занятые производством ископаемых видов топлива, те, кто противится переменам из эгоистических соображений, прилагают все усилия, чтобы препятствовать ее решению. Победа на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональда Трампа, который объявил о планах вывести США из Парижского соглашения, еще одно доказательство того, что борьба против упрямого и злобного невежества должна продолжаться. Но, кажется, перевес все же одерживают те, кто прав. Изменение климата и концентрация богатства представляют собой серьезные опасности для будущего человечества. Первое становится физической угрозой существования природных систем, благодаря которым на нашей планете существует жизнь. Второе является социальной, политической и экономической преградой для того, чтобы каждый человек жил достойно, в свободе и мире. Эти две проблемы внутренне прочно взаимосвязаны, что лишний раз подтвердила победа Трампа на выборах. Недовольство той части населения, которую не устраивает сложившаяся экономическая система, помогло Трампу победить. Теперь он угрожает будущему Парижского соглашения. Если коллективные усилия людей из всех слоев общества влияют на общественное мнение по проблеме изменения климата и принуждают политических лидеров к действию, то, я думаю, мы сможем также мобилизовать силы для преодоления постоянно растущей концентрации богатства. Экстремальная концентрация богатства совсем не является неотъемлемым условием существования человечества, так сказать, его врожденным пороком. Раз уж мы ее создали, то мы же можем ее ликвидировать собственными силами. Подавляющее большинство попыток уменьшить проблему концентрации богатства ограничивается перераспределением доходов, когда посредством системы прогрессивного налогообложения денежные средства изымаются у богатых и при помощи различных программ социального обеспечения передаются бедным. К сожалению, демократическим правительствам редко удается добиться успеха посредством таких программ. Это происходит потому, что самые богатые граждане, которые должны платить большие налоги, имеют огромный политический вес. Они используют свое влияние, чтобы удержать правительство от принятия любых серьезных мер, ограничивающих их права. Но решение проблемы заключается в том, чтобы искоренить ее причину, а не следствие. Нам следует перестроить экономическую структуру общества, перейдя от системы, основывающейся исключительно на соблюдении личных интересов, к социально ориентированной модели. Grameen Bank. Переосмысление финансовой системы. Многим идея кардинальной трансформации нашей экономической системы для построения равноправного общества кажется утопичной. Но я знаю, что ее можно реализовать, потому что вижу, как это происходит. Мой опыт разработки новых экономических механизмов начался с открытия банка Grameen Bank. О том, как он появился, я рассказывал в книгах «Банкир для бедных» 1999 год и «Создание мира без бедности» 2007 год. Но, возможно, вы эти книги не читали. Кроме того, эта история имеет непосредственное отношение к идее экономической перестройки, которую я намерен представить. Поэтому сейчас я вкратце расскажу, как был основан Grameen Bank. Голод, поразивший Бангладеш в 1974 году, побудил меня и многих искать способы преодоления бедности. Пытаясь выращивать орошаемые культуры в деревне Джобра, недалеко от того места, где я преподавал экономику, я познакомился со многими местными бедняками. Они рассказали, как деревенские ростовщики, одалживавшие деньги на чрезвычайно невыгодных условиях, держали заемщиков практически в рабском положении. Чтобы помочь крестьянам, я начал давать им взаймы собственные деньги. Это стало началом пути, который привел меня к созданию Grameen Bank. Я не имел никакого опыта и знаний в банковском деле, и мне пришлось обратиться к обычным банкам, чтобы понять, как они работают. Но эти методы были непригодны для работы в Джобре. Поэтому я узнавал методы обычных банков и поступал наоборот. В результате созданная мною организация оказалась противоположностью банка в его традиционном понимании. Если обычные банки располагаются в больших городах, где сконцентрированы крупные компании и офисы богачей, то Grameen Bank работает исключительно в деревнях Бангладеш. Владельцы и руководители обычных банков – богатые люди. Grameen Bank в основном управляют бедные женщины, являющиеся его клиентками. Они же образуют совет банка и принимают важные решения относительно работы организации. Как правило, клиентами банков в Бангладеш являются преимущественно мужчины. Grameen Bank обслуживает женщин, давая им возможность стать предпринимательницами и избавиться от бедности. Grameen Bank впервые в истории доказал, что беднякам, особенно женщинам из беднейших семей, можно доверять выплачивать взятые кредиты по более высокой ставке, чем большинству богатых заемщиков. Обычные банки кредитуют клиентов на основе гарантий возврата. Например, у человека должна быть недвижимость или другая собственность. При этом оформляются юридические соглашения. Grameen Bank свободен от гарантий и юристов. Мы создали эффективную банковскую систему, основанную исключительно на доверии. Эта система получила название «микрофинансирование». Постепенно она стала распространяться в разных странах мира, главным образом благодаря деятельности некоммерческих неправительственных организаций – НКО. Микрофинансирование оказалось настолько успешным инструментом, что в последние годы самые авторитетные международные организации, например, Всемирный банк, Международный валютный фонд, МВФ и Организация Объединенных Наций, проявили интерес к продвижению инклюзивных финансовых программ. С большим трудом, но все же они пришли к пониманию того, что бедняков можно и нужно включать в финансовую систему. К сожалению, пока попытки повышения инклюзивности или всеобщей доступности банковской системы сводятся в основном к программам, стимулирующим обычные банки предоставлять беднейшим слоям населения ограниченные, часто очень затратные финансовые услуги. Эти попытки терпят неудачу, потому что существующие банковские структуры не могут обеспечить настоящую инклюзивность. Основополагающие принципы и модели их работы исключают из сферы деятельности таких финансовых организаций почти половину населения нашей планеты. Банки, принадлежащие богачам, не предназначены для обслуживания бедных людей. Под давлением сверху их владельцы могут предпринять какие-то символические шаги в направлении повышения доступности финансовых программ для различных слоев населения. Но по объему услуг это не превышает и 1% от размера их бизнеса. И все же беднейшие люди должны получить доступ к реальному банковскому обслуживанию, а не только к нескольким мизерным программам, запущенным для создания положительного имиджа в общественном мнении. Рожденная в Grameen Bank идея микрофинансирования получила распространение во всем мире, потому что ее поддержали неправительственные организации – НКО. Однако они не обладают соответствующими полномочиями, необходимыми для заполнения экономического вакуума, возникшего в результате деятельности существующих финансовых институтов. Поэтому сегодня необходимо разработать такие механизмы, которые могут обеспечить бедных людей всеми видами банковских услуг. И эти услуги, в отличие от минимальных суд в обычных банках, должны быть созданы специально для них. Если мы действительно хотим замедлить процесс концентрации богатства, нам необходимо внести в существующую финансовую систему два кардинальных изменения. Во-первых, перестроить существующую банковскую систему, чтобы она перестала служить инструментом концентрации богатства. Во-вторых, создать новые финансовые институты, которые обеспечат банковскими услугами беднейшие слои населения. Grameen Bank как раз можно считать образцом для построения такой банковской системы. Моя работа по его созданию оказалась первым шагом на пути к глубокому пониманию несовершенства сложившейся экономической системы. После открытия банка я также реализовал ряд других проектов, призванных максимально расширить новую финансовую систему и сделать ее доступной для всех. Социальный бизнес и первые шаги к новой экономической структуре. Работа над развитием банковской системы для беднейших слоев населения дала мне возможность больше узнать о других потребностях малоимущих людей. Я всегда старался решать каждую из этих проблем, создавая новый бизнес, изначально предназначенный для достижения конкретных целей – обеспечения людей товарами и услугами, которые им необходимы. Чтобы начать тот или иной бизнес, нужно сформировать четкое понимание, какая цель в итоге будет достигнута. В этом заключается основная мысль, которую я всегда пытался донести до людей, помогая им решить различные проблемы. Со временем я основал много компаний и независимых проектов, производящих товары и услуги для бедняков. Эти фирмы занимались строительством жилья и санитарно-технических сооружений, созданием воспроизводимых источников энергии, улучшенных продуктов питания, чистой питьевой воды, оказали услуги в области здравоохранения, обучили медицинских сестер и делали многое другое. Когда я начинал создавать эти бизнесы, я вообще не думал ни о каких перспективах, а просто пытался решить самые серьезные проблемы бедняков. Но спустя некоторое время у организованных мной компаний обнаружились общие черты. Все они развивались, приносили доход, однако я делал так, чтобы никто не мог извлекать из них личную выгоду. Ведь я хотел помогать бедным, а не обогащать владельцев бизнеса. Поэтому инвесторы, которые предоставляли деньги для открытия бизнеса, могли забрать назад только сами инвестиции и ничего сверх этой суммы. Когда же средства возвращались владельцу, вся прибыль, полученная компаниями, вкладывалась в их модернизацию и развитие, чтобы больше бедняков получили возможность зарабатывать. В итоге мои эксперименты привели к созданию новой формы предпринимательства – социального бизнеса. Я дал ему следующее определение. Это не приносящая дивидендов компания, целью которой является решение людских проблем. Так появилась концепция, которая родилась из моего практического опыта, полученного в процессе работы с крестьянами и направленного на решение острых социальных проблем в одной из беднейших на тот момент стран на Земле. Результаты меня потрясли. Оказалось, что на удивление просто решать проблемы людей, создавая бизнес с единственной целью – принести пользу и помочь нуждающимся. Почему никому до меня не пришла в голову мысль о социальном бизнесе? Почему мир предоставил право решать социальные проблемы исключительно правительствам и благотворительным организациям? Ответы кроются в экономической теории, которая предоставила бизнесу полномочия генерировать прибыль и приумножать богатство избранных. Я же решил использовать это средство для решения проблем людей. Всю креативную силу бизнеса можно направить на то, чтобы сделать мир лучше. Если рассуждать на более фундаментальном уровне, то ахиллесовой пятой экономической теории является аксиома об эгоистической природе человека. Считается, что мотивацией любого предпринимателя является меркантильность. Как говорится, бизнес есть бизнес. Его цель – только получение прибыли и, следовательно, этого достаточно, чтобы удовлетворить желание владельца любой фирмы. Но люди – не роботы, делающие деньги. В нас в равных долях присутствует эгоизм и бескорыстие. Когда я открываю компанию, развивающую социальный бизнес, то позволяю выразиться через него бескорыстной стороне моей личности. По канонам традиционного экономического мышления, бескорыстие не свойственно миру бизнеса. Для него есть место только в сфере благотворительности. Но почему? Почему бы бизнесу не стать той независимой площадкой, на которой найдется место и бескорыстию, и меркантильности? Почему бы в учебниках по экономике студентам не рассказывать о двух видах бизнеса – традиционном движимым прагматическим интересом, и социальном, где основная мотивация – альтруизм. Пусть молодежь сама решит, кому из них отдать предпочтение – обычному, социальному, а может быть тому и другому на разных этапах жизни или даже одновременно. За десятилетия, прошедшие с тех пор, когда я начал говорить о социальном бизнесе, его концепция прошла путь от идеи, воплощенной в форме нескольких компаний в Бангладеш, до широко распространенного в разных странах движения. В университетах открылись центры социального бизнеса, где мою концепцию изучают, развивают и преподают. Мультинациональные корпорации учреждают независимые компании, занятые социальным бизнесом. Кроме того, идея привлекает тысячи молодых людей, которые запускают социально ориентированные бизнес-проекты для решения актуальных проблем тех территорий, где они живут. Стимулируя такое развитие событий, мы с коллегами учредили фонды, которые предоставляют потенциальным предпринимателям стартовый капитал и помогают им превратить мечты в реальность. Когда молодые люди предлагают удачные с точки зрения социального бизнеса идеи, мы инвестируем средства в их компании, предоставляем возможности для обучения и получения консультаций у специалистов в данной области, помогаем достичь финансовой независимости. Как только компания становится успешной, она выкупает нашу долю участия, но не выплачивает прибыли. Высвобожденные в итоге средства идут на создание другой компании, ориентированной на социальный бизнес, потом еще следующий и так далее. Также мы создаем фонды поддержки социального бизнеса. Эти организации выделяют средства молодым безработным, стимулируя их становиться индивидуальными предпринимателями, то есть теми, кто создает рабочие места, а не ищет работу. Обычные банки и финансовые – не занимаются безработной молодежью, у которой нет ни залогового имущества, ни кредитной истории. Поэтому в данной ситуации необходимы специальные фонды. Теперь многие молодые люди приходят с предложениями открыть свой собственный бизнес при поддержке наших фондов. Выходя из партнерства по достижении прибыльности, фонд забирает только вложенные им средства без процентов и фиксированный комиссионный сбор для покрытия своих административных расходов. Мы пришли к выводу, что такие организации, финансирующие индивидуальное предпринимательство, становятся мощным инструментом, благодаря которому отдельный человек, семья и даже целая община могут избавиться от бедности. Чтобы стать участником программы «Новые предприниматели», которую мы запустили в Бангладеш, чаще всего ее называют просто «Программа Нобин», молодой человек должен только предложить бизнес-идею. Когда его план утверждается, претендент получает деньги на открытие своего дела. Участники не обязаны открывать компании, ориентированные исключительно на решение социальных проблем, хотя могут делать это, если захотят. Мы со своей стороны считаем наши фонды поддержки индивидуального предпринимательства социальным бизнесом. Они финансово самостоятельны, полученная прибыль не передается владельцам или инвесторам, им возвращаются только деньги в размере вложенных инвестиций. В настоящее время наши фонды поддержки социального бизнеса одобряют в среднем 1000 коммерческих предложений в месяц. Только представьте себе, 1000 безработных сельских жителей становятся предпринимателями. И мы ожидаем, что в ближайшее время количество микрокредитов вырастет почти до 2000 в месяц. О работе программы «Новые предприниматели» я расскажу более подробно в других главах этой книги. А сейчас подчеркну, что ее успех является подтверждением одного из самых важных открытий, сделанных на основе анализа работы Grameen Bank. Мы убедились, что каждый человек может стать успешным предпринимателем. ДНК предпринимательства заложено в человеческой природе. Люди начинали жизнь на Земле как независимые охотники и собиратели, изыскивая источники существования в окружающем мире. Даже сейчас умение поддержать жизнь таким образом существует в каждом из нас. Развитие предпринимательства – это основной способ преодоления одного из серьезных пороков господствующей экономической модели, вынужденной зависимости от работодателей, как государственных, так и корпоративных. Такая поддержка развенчивает и сложившееся заблуждение, что только правительство и корпорации, как создатели новых рабочих мест, являются единственными драйверами экономического роста. Молодые люди в развитых странах могут становиться предпринимателями, следуя тому же алгоритму, что и их сверстники в Бангладеш. Ключ к этому – создание финансовых институтов, которые окажут их стартапам необходимую поддержку. Контрэкономика предпринимательства. Сегодня социальный бизнес активно растет и развивается. Наблюдая эти процессы, мы можем расценивать его как реальную альтернативу традиционной несовершенной экономической системе. Но как только мы заменим два базовых постулата современной экономики другими, которые выявил социальный бизнес, сразу возникнет новая, более совершенная, точная и эффективная контрэкономика. Во-первых, нужно изменить сложившееся представление об эгоистической природе человека и эгоизме как основной движущей силе прогресса. Вместо него на первый план должно выйти новое положение. Люди одновременно эгоистичны и бескорыстны, и оба этих стимула можно успешно использовать в экономической деятельности. Во-вторых, необходимо отказаться от постулата о том, что почти все люди рождены, чтобы работать на других. Новая экономическая модель подразумевает, что каждый человек рожден предпринимателем, имеющим неограниченные творческие способности. По мере того, как эти изменения сформируются и закрепятся в общественном сознании, мы сможем решить проблемы, созданные существующей экономической структурой. Мы получим возможность использовать социальный бизнес для того, чтобы взяться за устранение таких застарелых проблем, как бедность, голод, болезни, разрушение окружающей среды и множество других. Кроме того, относясь к миллионам не имеющих работы молодых людей как к предпринимателям, мы создадим условия, чтобы они нашли оптимальное применение своим нереализованным талантам. Суть социального бизнеса заключается в использовании творческих способностей для решения многих накопившихся проблем наиболее рациональным путем. Подобно микрокредитованию, которое было запущено в Бангладеш и указало всему миру на необходимость банковского обслуживания, основанного на доверии, наша программа «Новые предприниматели для безработной молодежи» также проложит путь позитивным изменениям в других странах. Независимо от того, где живут молодые безработные, они в первую очередь ищут базовый доход, чтобы прокормиться. Но они также голодны с точки зрения поиска смысла жизни. К счастью, нынешнее поколение молодых людей рождено в эпоху удивительных технологий. Благодаря этому даже молодежь в сельских районах Азии, Африки и Южной Америки получает доступ к огромным информационным ресурсам при помощи смартфонов и других мобильных устройств. Это делает нынешних молодых людей потенциально самым сильным поколением в истории человечества. Они взрослеют, уже имея представление о том, что такое тачскрины, пульты дистанционного управления и мобильные приложения. Возможно, пока они не осознают полностью, какой силой обладают, но чувствуют, что потенциал современных технологий практически неисчерпаем. Растущее сегодня поколение, сотни миллионов молодых людей, живущих в больших и малых городах, в деревнях и поселках от Бангладеш до Бразилии, от Албании до Гаити, от Индии до Ирландии, от Японии до Соединенных Штатов, обладает талантами, энергией, знаниями. Эти энтузиасты охвачены желанием изменить мир. Молодежь способна создать новую цивилизацию, в которой не будет места бедности, безработицы, экологическим катастрофам. Сейчас нам необходимо создать новую экономическую систему, которая позволит нынешнему молодому поколению полностью реализовать свой потенциал. В последующих главах этой книги я расскажу, как могла бы выглядеть эта новая экономическая система и о некоторых обнадеживающих признаках того, что она постепенно начинает формироваться.